Глава 9. Бац. Френ шагала туда-сюда в своем фургончике. На шезлонге в углу лежала ложка. Ложка была настроена на фейский канал, по которому шла передача каждой крошки по крошке. Ее вела сверцание. Камера то и дело клонилась вниз, как будто Криспи не могла удержать ее в руках или просто заснула. «Я назвала себя сверцанией, потому что сверцать — это как сверкать, только еще ярче, а я самая яркая из всех фей!» — хихикнула новая фея. «Фу!» — фыркнула Френ. Она достала крошечный словарик и принялась листать страницы. Заимствование из фейского. Сверцать — аю, айет. Глагол несовершенного вида. Сверкать очень ярко, ярче, чем что или кто бы то ни было. Вот бы и мне научиться так сверцать. Многие умеют сверкать, но сверцают только единицы. Происходит из староведьминского, 7 век. Слово часто использовали ведьмы, основавшие водосток, особенно описывая какое-нибудь слишком яркое колдовство. «Эй, Аннабель, хватит сверцать! У меня от твоих заклинаний глаза на лоб лезут!» «Ага, то есть изначально это было не очень-то хорошее слово!» Заключила Френ, страшно довольная собой. «По крайней мере, его использовали, чтобы обругать какую-то неизвестную Аннабель». Но ее никто не услышал. Френ была в фургончике одна. Она изо всех сил потянула за блестящую веревку, которая вела за дверь фургончика. Потом, кряхтя, ухватилась за нее двумя руками. «И раз!» — крикнула фея. «И два!» Снаружи перед дверью болталась привязанная к веревке банка из-под джема, на которой блестящей краской было написано «Ловушка». «Отличная ловушка!» — заговорщицки прошептала Френ. «Чудесная банка-ловушка!» Она представила, как поймает сверцание и спрячет в холодильник в студии каждой крошки по крошке. И тут из-под двери показался листок бумаги. Большой такой листок, на котором было что-то красиво напечатано. «Это еще что?» Френ аж присвистнула от удивления и отпустила веревку. За дверью послышался грохот и звон. Фея выглянула наружу. «Жаба жабская! Крыса крысная!» «Моя ловушка!» — завопила она, глядя на осколки банки, и перевела взгляд на письмо. «Мечтаешь стать больше, чтобы легко держать в руках банку с надписью «Ловушка»? Ты видела нашу книгу, ты знаешь, на что мы способны. Мы исполняем желания, не как джинны, а намного, намного лучше. Посети 13 Карен, лети к нам. Наш адрес — водосток, негодные земли, Валунный бульвар, Мармеладный замок. И, пожалуйста, не бери с собой горячие коктейли из Клаттербакса. Спасибо».